Глава 17. Атмосфера в храме тяжелая и гнетущая. Иерарх Прим с отвращением рассматривает ежащихся под его взглядом служителей. По лицу иерарха струится розовый пот. Сияющая прежде чистотой одежда покрылась неаккуратными влажными пятнами. На лице видны глубокие царапины. Он нанес их себе сам ногтями, пытался заглушить душевную боль телесной. Божество в последнее время редко бывает довольным, а недовольство божества пережить очень сложно. — Ну что же, братья, давайте обсудим наши успехи. — Холодно начал служитель. — Особенно мне интересно, куда делся будущий иерарх Нона? Расскажите мне, иерарх Септим, удовлетворите мое любопытство. Вам прекрасно известно, что он мертв. С трудом проскрипел Септим. Выглядел он ничуть не лучше председателя собрания. Бог не оставил своим вниманием никого из своих доверенных рабов. Его убили в загородном доме императора, который был подарен семье Брутусов. — Поведайте же, иерарх Септим, как это произошло. Как вообще оказалось, возможна такая ситуация, что здесь, в средоточии нашей власти и могущества, кто-то убивает будущего иерарха, того, которого мы уже несколько месяцев пестуем и вскармливаем, как птенца, бережем, как любимую игрушку, учим и направляем, как верного пса? — Мы не знаем точно, — выдавил из себя Септим. — У них были дела с Брутусами. Они экспериментировали с нечистыми дарами. Что-то про передачу их от одного к другому. Брутусы полезны. У них много связей, много власти там, где у нас ее пока недостаточно. Их удобно использовать для того, чтобы следить за делами семей. Будущий Нона был хорош в изъятии нечистого дара. В каком-то отношении даже лучше, чем уважаемый иерарх Квинт. Те, кому он прививал изъятые, служили достаточно долго, чтобы принести пользу, но недостаточно долго, чтобы начать приносить проблемы. К тому же он мог еще и очищать тех людей, которым передает дар, от лишних желаний и мыслей. Мы получили бы очень хорошее подспорье в нашей борьбе. Дары ложных богов могут быть иногда очень полезны. — Вы уходите от темы, Септим, — напомнил Прим. — Я спрашивал, кто убил без пяти минут иерарха? — Простите, иерарх Прим, — склонил голову Септим. — Я рассказал это для того, чтобы было понятно тем иерархам, которые не в курсе происходящего. — И все же говорите покороче, — раздраженно бросил Прим. — Свидетелей происшедшего в поместье бывшего императора нет. Мы знаем, что в тот день в качестве материала для исследования должна была быть использована Акулинем Ортес. У нее какой-то редкий и очень полезный для Брутусов дар. Сожалею, я еще не говорил с главой Брутусов после инцидента и не выяснил, о какой именно способности идет речь. Кроме него подробности знали только будущий Нона и Алвиан Брутус, который курировал этот проект со стороны семьи. — Это не важно, Септим! — сдерживая раздражение, вновь прервал докладчика Прим. «Я помню, что давал санкцию на работу с представителями этой семьи». «Это так. Ортесы слишком независимы и проявляют слишком мало усердия в вере. Брутусы хотят поглотить эту семью, мы не возражаем. Это выгодно нам. После нейтрализации Акулины Ортес брутусы должны были заняться близкими родственниками патриарха семьи и им самим». «Так что же, вы утверждаете, Септим, что эта Акулина убила без пяти минут иерарха и еще десяток чистых братьев? Я не говорю уже о том, что там наверняка были еще и люди этих брутусов». «Это невозможно, иерарх Прим. Среди ортесов нет обладателей опасных способностей. Таких вообще почти не осталось. Мы также не можем утверждать наверняка, что Акулина Ортес вообще была в поместье. Все, что нам известно, на нее было совершено нападение за несколько часов до инцидента в поместье. Было ли оно удачным, мы не знаем. Свидетелей мало, и они утверждают разные вещи. Одни говорят, что жертвам ограбления удалось отбиться. Другие, что похищение частично удалось. Самих нападавших в живых не осталось. Диего Ортес и Акулины появились в поместье спустя 3 часа после нападения. Как объясняют наши источники в семье Ортес, им с трудом удалось отбиться, после чего они некоторое время ходили пешком и прятались в каком-то трактире. Потом, набравшись смелости, поймали извозчика и вернулись домой. «Бред!» — фыркнул иерарх Прим. «Эти сведения уже подтвердил хозяин трактира и другие свидетели». «А что говорит глава Брутусов?» — поморщился председатель. «Модест Брутус тоже не знает», — покачал головой Септим. «Но он постарается узнать». «Идиоты!» — вспылил Прим. «Разве вам не очевидно, что ортесы в любом случае замешаны?» «Мы почти не сомневаемся в этом», — вжал голову в плечи иерарх Септим. «Тогда почему эти ортесы еще не схвачены и не дают показаний?» «Это преждевременно, иерарх Прим. Аристократические кланы не слишком дружны, но если они узнают о том, что мы очистили не последнюю семью эквитов, они выступят единым фронтом. Безусловно, они будут повергнуты и очищены, но вы сами не устаете утверждать, что пока не время для таких решительных мер». «Ну так пусть ими займутся брутусы», — оскалился Прим. «Они же вроде бы и так собирались. Передайте им, что они должны форсировать план. Наш бог недоволен. Бог потратил силы на вскармливание нового Ноны, и они пропали впустую. Кто-то должен за это ответить. Передайте им, либо это будут ортесы, либо брутусы. Кто-то должен ответить». «Но, иерарх Прим, если спешить слишком сильно, мы можем что-то упустить. Я до сих пор не понимаю, как был убит новый Нона. Он был очень силен. С ним мог бы справиться только большой отряд с оружием или взрывчаткой, как это было с прежним Ноной. Мне плевать, как это сделано. То, что это ортесы, сомнений нет, ясно? Но брутусы тоже виновны, что не уберегли чистых братьев. Пусть искупают свою вину. Больше Септим спорить не решился. Он и сам не хотел испытывать недовольство божества лишний раз. Божество жаждет мести, и оно ее получит. Прим, убедившись, что возражений больше не последует, повернулся к Дециму. — Ну, а мы должны исправить свою ошибку. Так ведь, иерарх Децим. Чистый Бог недоволен неоправданными тратами благодати. Ваша придумка с легионами освободителей оказалась пшиком. Хваленая армия преданных бойцов стремительно стареет. Пользы от нее никакой, зато проблем предостаточно. Лучше бы мы потратили этот материал для того, чтобы вскормить нового Нону. Теперь же тюрьмы пусты. Где нам брать силы для возвеличивания еще одного иерарха? Осмелюсь напомнить, благодаря моей идее мы поймали и расстреляли того опасного смутьяна, который уничтожил прежнего Нону и разрушил храмы. Твердо ответил Децим. Что касается материала, иерарх Секунд добился принятия сенатом нового закона. Мудрые патриции с радостью уцепились за возможность еще немного поднять свои доходы. Так что скоро мы забудем о недостатке материала. Пора вспоминать о тех лагерях, благодаря которым мы возвысились. День начался с подготовки к встрече гостя. Визит, в общем-то, неофициальный, да и Доминус Криспус практически друг семьи, однако все равно необходимо нарядиться и нарядить семейство в лучшие и новые костюмы и платья, проследить, чтобы слуги были чистые, нарядные, еще раз обсудить с поварами меню и убедиться, что нет нехватки каких-то продуктов, украсить дом и сад. В прошлый раз вся эта подготовка прошла мимо меня, да и сейчас я мог бы тихонечко слиться и не отсвечивать. Но Домина Аккелия решила, что Акулине необходима тренировка, и распорядилась, чтобы подготовкой занималась дочь. Разумное решение. Суета здорово помогает отвлечься от неприятных переживаний, а сестре это сейчас необходимо. Только Акулине одна мучиться не захотела. Упросила меня поучаствовать. Я еще не рехнулась, чтобы давать тебе какие-то поручения. Дело это женское, да и я просто дорожу хорошим отношением Доминуса Криспуса. Однако мне будет гораздо легче, если кто-то будет страдать вместе со мной. Так она выразилась. И я не стал отказывать. Мне было любопытно. Уже через час непрерывной беготни я пожалел о своем решении. Но идти на попятный было поздно, так что я мужественно страдал. Аврал закончился всего за час до прибытия гостя, так что мы успели слегка выдохнуть и присесть ненадолго. Да уж, после такого зауважаешь римскую Матрону. Если столько приходится помнить и контролировать перед приходом обычного гостя, то что же перед настоящим большим приемом? Или они нанимают специальных управляющих? Когда я задал этот вопрос Акулине, она только рассмеялась и заверила, что нет. Управляющих нанимают только холостяки, и то, если у них ни матери, ни сестры нет. Правда, в таких ситуациях и приемы обычно не устраивают. Обсуждение проблем аристократических домохозяек пришлось прервать на самом интересном месте. Наконец появился гость. Доминус Криспус выглядел по-настоящему обеспокоенным и, похоже, искренне переживал о нападении. Не обо мне, понятное дело. Все же мы с ним слишком мало знакомы. А вот к Акулине он относился как к любимой племяннице, и то, что ей грозила нешуточная опасность, его по-настоящему расстроило. Доминус Диего, разрешите выразить вам свое уважение. Признаюсь честно, эту историю я слышал не только от вас. Есть у меня знакомые в жандармерии, и я не мог не поинтересоваться, как идет расследование нападения на детей моего дорогого друга. Судя по собранным свидетельствам, вы с вашей боевой подругой проявили чудеса ловкости и отваги. Сдается мне, жизнь в сказочном Винланде тоже далека от идеала, раз уж такие молодые люди, как вы с Доминой Улиссой, успевают к своему юному возрасту обзавестись столь высокими боевыми навыками. «Жизнь везде одинакова», — пожал я плечами, — «потому что люди везде одинаковы. Думаю, умение себя защитить нигде не окажется бесполезным». «Мудрые слова, юноша», — согласился мой собеседник. «Вообще любые умения могут оказаться полезны». «Да, у жителей Тартарии, я слышал, есть поговорка: знания за плечами не носить». «Точные и лаконичные слова», — улыбнулся Доминус Криспас. «Вот сразу видно, что вы долгое время прожили за границей. Редкий республиканец может сказать хоть что-нибудь, даже о своих ближайших соседях. Впрочем, мы уже затрагивали эту тему на приеме в честь вашего воссоединения с семьей, если вы помните. Не буду повторяться. Однако там же мы затронули и еще одну тему, которая непосредственно касается моей, так сказать, профессиональной деятельности». «Силван, имей совесть!» — прервала его Домина Акелия. «Ты так и будешь держать всех на пороге? Проходи в дом и сядь за стол, а уже потом станешь задавать свои невероятно важные вопросы бедному мальчику. И, между прочим, не вздумай его пытать своими смертоубийственными железками, он тебе не оружейник. Будешь надоедать — прогоню». «Все-все, повинуюсь вашим указаниям, суровая Домина». Со смехом поднял руки мужчина и послушно зашагал в гостиную. Домина Акелия таким образом попыталась обезопасить меня от провала моей легенды. В самом деле, они же не в курсе, что мне действительно доводилось видеть, о чем я говорю. Да и не знаю я подробностей. Не оружейник. О чем и сообщил Доминусу Силвану заранее. Не думаю, что он может что-то заподозрить, если, конечно, не знает доподлинно, что никаких самозарядных пистолетов в Винланде не существует. Правда, и тогда я смогу как-нибудь отбрехаться. Заявлю, что это новинка, не получившая распространения, конструкции какого-нибудь энтузиаста, да и все. Несмотря на опасения мои и моих родных, визит Доминуса Криспаса прошел без шероховатостей. Гость ушел полностью довольный результатами беседы. Моих смутных воспоминаний ему хватило, чтобы преисполниться энтузиазмом и увериться в том, что скоро он сможет явить миру новую разработку. Он даже обещал мне какой-то процент, как автору идеи, и первый удачный экземпляр в подарок. Что ж, буду ждать, хотя уверен, времени разработка займет немало. Одной идеи недостаточно, там наверняка огромное количество подводных камней, начиная от состава пороха, формы гильзы и заканчивая марками сталей. Хотя кому и не знать об этих сложностях, как Доминусу Криспасу. Ненасытный промышленник также пытался выведать что-нибудь еще, и я чуть не ляпнул про пистолеты-пулеметы. Но, слава богам, вовремя себя одернул. В первую очередь Доминус Криспас снабжает своими изделиями армию и жандармерию, а я, вполне вероятно, собираюсь вступать с этими организациями в конфронтацию, так что обойдемся пока без прогресса семимильными шагами. К тому же, в таком случае гость мог и остаться на ночь, что уж точно никак не входило в мои планы. У меня же побег на носу. Устраивать переполох на глазах у гостя — последнее дело, я и так рискую испортить отношения с дядей. Впрочем, выяснилось, что я рано расслабился. Доминус Силван не был бы оружейным королем Рима, если бы так легко позволял себе сдаться. Так что я был настойчиво приглашен с ответным визитом, причем сразу на завод. Видимо, чтобы пытать меня не в одиночку, а в компании с квалифицированными инженерами и мастерами. — Поверьте, молодой человек, мне действительно есть чем похвастаться. — с гордостью вещал Доминус Криспас. — Самое современное оборудование, самые квалифицированные мастера и рабочие. Мне кажется, что я устроил все наилучшим способом, и вряд ли кто-нибудь сможет создать лучшие условия для производства и конструирования нового оружия. Это не пустое бахвальство, поверьте. Получить приглашение на работу ко мне считается честью и большой удачей, как среди простых рабочих, так и среди самых образованных и талантливых мастеров оружейного дела. Думаю, в Риме не найдется более довольных и счастливых мастеровых, чем те, что работают на меня. Ты уж прости, Маркус, но даже на твоих производствах не так хорошо. — Так и есть, дружище, — покивал дядя. — Но я тебя догоню, будь уверен. Просто сейчас у нас некоторые трудности. Сам знаешь, часть производств осталась на территории, разоренной гражданской войной. Приходится вкладываться туда. Между прочим, сталь на твои заводы идет и от нас тоже. — Я понимаю, понимаю. — успокаивающе поднял руки Доминус Криспас. — И прости, если обидел. Не хотел тебя подначивать. Я нисколько не обиделся. Отмахнулся дядя. Но вообще, Диего, он прав. Этот хитрый лис создал такие условия, что к нему очередь из самых лучших, и это действительно окупается. Люди благодарны Силвану и за заботу платят ему своим талантом и трудолюбием. Впрочем, в связи с последними нововведениями добавился еще и страх. А страх, как известно, хороший стимул. Да уж, стимул хороший. Доминус Криспас скривился, будто съел что-то кислое. Только я бы предпочел обойтись без него. Неужели эти идиоты не понимают, что сами себе под задницу бочку с порохом подкладывают? Простите, доминусы, я, кажется, выпал из канвы разговора. О каких нововведениях вы говорите? Мне стало интересно. А, даже говорить неприятно. Махнул рукой Доминус Криспас. Наши законотворцы в последнее время как с цепи сорвались. Народ низводят до уровня рабов. Понемногу, помаленьку. Недавно вот рабочий день увеличили в очередной раз до 14 часов. Ну, то есть максимальную продолжительность на усмотрение работодателя. Можно меньше. Только эти идиоты ведь дальше своего носа не видят. Единицы проигнорировали, а большинство радостно побежало исполнять распоряжение правительства. Обязательные выходные дни отменили. Отпуска по болезни тоже теперь на усмотрение работодателя. Неоплачиваемые, заметь, отпуска. Минимальный размер заработной платы теперь тоже государством не регулируется, а чистые их в этом поддерживают. Праздность у нас с недавнего времени тоже грех. Так что если гражданин не занят на работе, будет лишен благосклонности Бога, что бы это ни значило. Тогда идет до того, что работники платить будут, лишь бы их в праздности не обвинили. Я понимаю, почему наши уважаемые эквиты и сенаторы на такие меры идут. У них счеты вместо мозгов. А вот зачем это чистым, решительно не понимаю. Зато для меня все очевидно, — подумал я. Этак скоро каждый будет виноват перед чистым Богом. Выбирай любого, кто не понравится, и очищай себе, будешь в своем праве. А если народ взбунтуется, так даже лучше. Может, еще одного иерарха вырастет, очистив восставших. Высказывать свое мнение вслух, понятно, не стал. Незачем демонстрировать перед Доминусом Криспосом свою нелюбовь к чистым, хоть он и друг семьи. Впрочем, на этом разговор и закончился. Настроение у собеседников было испорчено. Я еще раз заверил Доминуса Силвана, что непременно воспользуюсь его приглашением в ближайшее время, и он, удовлетворенный моими обещаниями, засобирался домой. Гостя, наконец, проводили, но для меня допросы еще не закончились. Семья собралась в гостиной, и теперь все с интересом меня разглядывали, как какое-нибудь крайне любопытное и неожиданное явление. «Скажи мне, дорогой Диего, где ты видел такое оружие?» «Наконец не выдержал дядя!» «Только не говори, что ты его на ходу придумал. Судя по твоим рисункам и объяснениям, это реально существующее оружие, которым ты даже, возможно, пользовался, но не знаешь подробностей его устройства. Собственно, как ты и говорил Доминусу Криспосу. Но ведь это невозможно. Ты совершенно точно никогда не выезжал за границу, а у нас таких решений абсолютно точно не существует. Иначе старина Силван непременно знал бы. — Глупости, дядя! — отмахнулся я. — Я просто стараюсь оставаться в образе. Чем больше подтверждений тому, что я был в Винланде, тем меньше вероятность, что кто-то догадается, где я был на самом деле. — Сдается мне, ты все-таки наглым образом врешь, дорогой племянничек. Домина Аккелия укоризненно улыбнулась. — Слишком много подробностей ты знаешь об этом пистолете. Я бы подумала, что ты сам пытался такое разработать, но тогда ты не плавал бы так сильно в вопросах внутреннего устройства. Хоть какие-то подробности, но сказал бы. И тут меня осенило. — Тетя, вы не забыли, кем я работал, пока мы с родителями жили в неблагонадежном квартале? Я был помощником владельца оружейного магазина. Он и сам немного занимался конструированием, больше в качестве хобби, чем всерьез. Этот пистолет я не раз видел и даже попробовал из него стрелять, однако хозяин так и не довел его до ума. Слишком ненадежная конструкция, слишком часто случались задержки. Сама идея мне показалась очень интересной и запомнилась. Вот я и вернул упоминание об этом пистолете при разговоре с Доминусом Криспосом. Не понимаю, из-за чего вы так всполошились. Это объяснение дядю с тетей удовлетворило. Было заметно облегчение, проступившее на их лицах. Интересно, что они себе напридумывали, что были так напряжены? Единственное, кто мне не поверил. Это Акулина. Когда вечер, наконец, закончился, и мы начали расходиться, сестра, как всегда, увязалась за мной. — Я совершенно уверена, что ты навешал лапши на уши моим почтенным родителям, — заявила мне девушка. — Я же видела, что ты только в последний момент придумал объяснение. Думал, я не замечу. Глупости. Упрямо отмахнулся я. Лучше прикрой меня перед родителями. Мне надо отлучиться из поместья сегодня ночью, и я собираюсь это сделать, несмотря на запреты. Возможно, я вернусь утром, но это не точно. Поэтому, если мое исчезновение обнаружат, просьба успокоить дядю с тетей и объяснить, что со мной все нормально. Сделаешь? Акулина остановилась и уставилась на меня крайне подозрительным взглядом. — Это как-то связано с брутусами? — Нет, — честно ответил я. — Я про них не забыл. Но у меня есть и другие дела, откладывать которые еще сильнее я не буду. — И ты, конечно же, считаешь, что я ничего не должна знать? — нахмурилась девушка. — А ты уверена, что не выдашь тайну, если тебя начнут расспрашивать родители? Эти мои дела точно не для их ушей, по крайней мере, пока. — Совершенно уверена. Гордо вздернула носик сестра. — Пытать, как понимаешь, меня не станут. А уж сама я ни за что не проговорюсь. Тайны я хранить умею. Так что, если это просто отговорка, то она не засчитывается. Сомнений, что Акулина серьезно, у меня не возникло. Мы знакомы не так уж долго, но я успел заметить эту ее черту. Чужими тайнами девушка не делится, хотя узнавать их умеет мастерски. Кроме того, Акулине сейчас действительно тяжело. Похищение ее по-настоящему сильно напугало, скорее даже не так, лишило уверенности. Мир, который до этого был относительно прост и понятен, вдруг наполнился неизвестными опасностями, которые поджидают на каждом углу. Люди, которых, как ей казалось, она хорошо знала, пусть и не очень приятные, вдруг оказались лютыми врагами, готовыми сотворить с ней нечто, что хуже смерти ради своей выгоды. И теперь еще брат, которому она так безоглядно доверилась, обзавелся какими-то непонятными делами и тайнами, отказывается об этом рассказывать. Ладно. Своим она действительно не проговорится, а чужаки... Я уж позабочусь о том, чтобы эта девочка к чужакам не попала. Ты же помнишь, что я очень ищу способ развить свой дар? Одна группа разумных предложила мне материалы, имеющиеся в их распоряжении, в обмен на кое-какие услуги, которые я могу им оказать. Акулина подпрыгнула, обежала вокруг меня, внимательно разглядывая, как какое-нибудь неведомое чудо-юдо. — Подожди, не рассказывай, — пробормотала девушка. — Ты сказал разумных. Значит, это не люди. Ты нашел в Риме... — Не людей. Боги, да лучше бы ты не говорил. Я всю жизнь мечтала увидеть хоть одного из прежних народов. Думала, их уже давно всех уничтожили, или как минимум изгнали. А теперь оказывается, что они живут у нас в Риме. Подожди, свалка в Тестачо? Это что там? О, боги! Акулина схватила меня за руку и уставилась мне в глаза таким умоляющим взглядом, что я заранее приготовился к возможной ссоре. Брать с собой туда сестру я не стану в любом случае. Однако через секунду ее взгляд снова изменился на настороженный, и она так и не высказала просьбу. Вместо этого спросила. — А что за услуги ты для них можешь оказать? Это ведь проклятие? — угадала. — Им нужно кого-то убить, но так, чтобы убийством это не выглядело. — Осуждаешь? — Хм, вот еще, — отмахнулась девушка. — Я всех обстоятельств не знаю, так что судить твои решения права не имею. Но вот мое присутствие там, в таком случае, будет действительно лишним. Диего, пообещай мне, что когда-нибудь ты меня познакомишь с кем-нибудь из нелюдей в более удобный момент. Пообещал, что ж делать. Главное, обошлось без долгих уговоров, категоричного отказа и обид.